Квест 18. Услышать то, что успела забыть. В лазарете я была уже 3 дня, прежде чем Ирма смогла ко мне незаметно пробраться. «Ты как, девочка?» — она приглушенно шептала. «Отлично. Притворяюсь больной, чтобы хорошенько отдохнуть. Скоро выпишут». Удостоверившись, что нас никто не подслушивает, Ирма села мне в ноги и окинула всю меня беспокойным взглядом. «Неужели это оборотни тебя так приложили? Или не они? Я уже не знаю, чему верить». «Да, я в таком же положении. Собираю тот день по рассказам. Головой ударилась сильно, даже вспомнить не могу, как на горе оказалась». «Но их тоже хорошо приложила», — усмехнулась она. «Лазарет забит студентами факультета трансформации. 300 человек с переломами. Кого-то кое-как откачали». Я резко села, несмотря на боль от сломанного ребра в боку. «Я? Я уложила 300 оборотней?» «Было бы забавно, но нет», — рассмеялась она тихо. «Землетрясение же было. Всю Кингару тряхнуло. А оборотни отмечали в лесу победу в первом туре. Многие оказались близко к эпицентру. И ты с ними, больше никого. Какого демона ты решила присоединиться к их пирушке? Да еще и без друзей. Бессмертной себя возомнила». «А, точно», — припомнила я. «Виола рассказывала про землетрясение. И, судя по всему, меня к оборотням Лоран заманил, сволочь мерзкая. Но какой стыд! Я ведусь на его маневры и с оборотнями глупые стычки устраиваю. Как ты думаешь, землетрясение тоже отголоски прорыва?» «Вполне вероятно». Она пожала плечами. «Природные катастрофы по всему миру происходят все чаще. Потому выздоравливай и возвращайся к нашей работе. Как понимаю, ты с Лораном не разговаривала про наш вопрос? Мне срочно нужно имя его любимой, иначе я никуда не сдвинусь». «Не успела поговорить», — сокрушенно призналась я. «Перейду к этому, как только выпишут из лазарета. Думаю, вытащу его куда-нибудь. Тут неподалеку есть отличное место, мы там уже вели задушевные беседы, потому он не должен заподозрить странное. У тебя с ним никаких подвижек?» Ирма покачала головой. «Нет». И в эти дни почти не общались. Но вся Академия на ушах стоит. Самые большие параноики даже придумали, что Аланир снова атаковал. Так что будь осторожна, идиоты могут цепляться к тебе сильнее, чем раньше». «Я всегда осторожна, Ирма. Не переживай за меня». Она усмехнулась, а я и сама поняла, какую ерунду сморозила на фоне своей же оплошности. Но Ирма будто не осуждала, а задумчиво размышляла. «То есть Лоран ни разу тебя не навестил?» «Странно. Я была почти уверена в своих выводах. В том, что он неравнодушен именно к тебе». «Очень вряд ли», — отмахнулась я нервно. «И его здесь не было. Друзья только забегают. А, ну еще Крайс вчера заходил. Он тоже в лазарете. Это оборотень, с которым у нас давно ссора». Ирма тотчас встревожилась. «Что? А ему что еще от тебя нужно?» Припомнив, я рассмеялась. «У него перелом ноги. Явился на меня, посмотрел, а потом деловито спросил, не я ли ему ногу сломала. Он, дескать, не может вспомнить. Тоже головой ударился. Весь вечерок из памяти вылетел. Ну, я ему и ответила, что верно, я сломала. Специально, говорю, землю так тряхнула, чтобы ногу ему сломать. Еще раз подойдет, я и небом сверху придавлю». Его у Мишка хватило хотя бы на то, чтобы шутку понять. Больше не донимал. Ирма, не теряя задумчивого выражения лица, встала. «Странно это все. И в твоем появлении рядом с толпой пьяных оборотней не все так гладко. Неужели я ошиблась, и Лоран тебе действительно желал зла? Ладно, я побегу, а то будет подозрительно, если меня здесь увидят. Выздоравливай скорее». Из лазарета я выписывалась под ручку с Виолой. Подруга с чего-то решила, что без ее плеча я и шага ступить не смогу. Споткнусь и обязательно заново сломаю себе пару ребер. Но на самом деле я давно чувствовала себя прекрасно. Просто решила устроить себе каникулы. Вернее, все студенты получили каникулы. Занятия не проводились до полного восстановления стены и обновления защитных границ. Но в лазарет еду доставляли на подносах. Ни о чем не приходилось переживать. Ни с кем не получалось ссориться, и все свободное время я посвятила чтению учебников. Сразу бросилось в глаза изменение пейзажа. Я всматривалась вдаль, не в силах сообразить, что не так. Целая горная гряда просто исчезла. Это с такой силой тряхнуло? Ну разве такое может произойти без единой смерти? Слыхала, как намного менее мощный толчок в Нисарадии в прошлом году унес десятки жизней. А при таком треть Кингары должна быть похоронена под обвалами. И Нет больше прекрасного плато с его бесконечно синим небом. Пораженная, я плелась за Виолой, которая тащила меня за руку в столовую, уже давно ставшую главным местом встречи обсуждений. Уже там получила ласковое объятие Родрига и ласковое с подтекстом объятие Ашка, хотя обоих видела всего пару часов назад в своей палате. Но когда наша четверка с веселым смехом втекла в зал, там нас ждал новый сюрприз. К нам подсел Лоран. Как обычно, не спрашивая разрешения, а за ним последовали не слишком довольные товарищи. И даже Ирми кивнули, мол, тоже можешь присоединиться, раз твой подопытный возжелал изводить старых соперников. Но это была ерунда в сравнении с тремя розами, которые парень положил перед моей тарелкой. С выздоровлением, Лита. Я несколько секунд разглядывала ненормально гигантские темно-красные бутоны, после чего с трудом подняла на него вопросительный взгляд, и сам собой вырвался вопрос. «Спасибо, конечно, но зачем мне бредовые цветы?» Его почему-то моя реакция до нельзя рассмешила. «А ведь я именно эти слова и предполагал. Кажется, я неплохо тебя узнал. Не ищи подвоха, Лита. Подводных камней больше не будет. Когда я узнал, что ты оказалась чуть ли не в самом эпицентре, то понял, что воевать я с тобой больше не хочу. Как не хочу, чтобы с тобой случилось нечто действительно печальное». Моя недоверчивость была объяснимой. «А если супом по лицу?» Лоран улыбался очень мягко, но глаза его оставались внимательными и серьезными. «Разозлюсь, но на провокации больше не поддамся. Конец ссорам!» Он повысил голос и добавил. «Сообщаю это всем!» «С чего вдруг?» — не выдержал Ашк. Вайт пребывал в том же недоумении и даже интонацию эхом повторил. «С чего вдруг?» Лоран с ответом не спешил. Зато глаза у Ирмы становились все больше и счастливее, словно одной ей мгновенно стало понятно, с чего вдруг. Но ожила Виола, спасибо ей за это. «Для начала расскажи, как Лита вообще на горе оказалась? Вы ушли вместе!» Он объяснил без малейшей паузы и без капли сомнения. «Мы ссорились, потом услышали, что оборотни собираются на склоне. Край с друзьями прошел мимо и вякнул какую-то грубость, когда их группа проходила в портал. Лита знала, что у меня с собой такое же. Выхватила, я не успел остановить. Даже похохотал над ее горячностью». Лоран снова перевел взгляд на меня. «Не собиралась же ты оборотней проучить в самом деле. Думаю, всем понятно, как я себя чувствовал, когда узнал, что именно там произошло обрушение. Наши ссоры — это одно, но такие новости иногда за полсекунды меняют приоритеты. Так что я больше не реагирую на провокации. И у тебя не останется ни одной возможности продолжать меня ненавидеть. Конец той истории. Мы начинаем новую. Уверена, старой мы возьмем только страстную вовлеченность. Ирма вообще охнула, как если бы он только что дал письменное признание вечной любви ко мне. Я же потупила взгляд, очень смущаясь. Нет, не того, что у Лорана обнаружилась совесть, сердце или что-то в этом духе, а своего идиотизма. Неужели я правда рванула за Крайсом, чтобы тому нападать? У меня вообще ума не осталось, только ощущение своей силы и гордости? Какое позорище! Сфера связи давно должна была зарядиться, но я не знаю, какими словами расскажу знающим о том, что здесь творю, хотя им, наверное, уже Ирма пересказала в общих чертах. Но моя обескураженность вынудила Лорана говорить еще. Жаль, никто так и не догадался закрыть ему рот. «Почему ты так удивлена, Лита? Неужели раньше не догадывалась? Мне нравится твой характер. Ты, безусловно, самая красивая девушка из всех, кого я видел. Запросто могу представить, что ты и в столице всем неправым объяснишь, в чем они неправы. Мне претит только твое происхождение». Несложный выбор, когда в графе «против» я смог придумать только один пункт. «Опережаю все вопросы. Я не помолвлен, и если у нас с тобой сложится, такой сюрприз при дворе никого не обрадует, но и препятствовать не станут. Я слишком далек от престола наследия, чтобы к моему выбору предъявляли какие-то нерушимые требования. Потому да, мы можем встречаться». «Встречаться?» Это слово вылетело почти как оскорбление. Настолько я не могла собраться. «Но я не собираюсь с тобой встречаться, Лоран!» Синие глаза сузились до ироничных щелок. «Понимаю. Но это потому, что ты пока не видела меня милым. Посмотришь, потом и будешь так важно кричать свое «нет», если получится». Ожила Элонесса. «И где эльфийку носила раньше?» «Лоран, ты совсем спятил? Да будь она хоть с окраины колодия, восьмой дочкой шлюхи от собственного брата, я бы и слова не сказала. Но это другое. Многие открыто говорят, что это было не землетрясение, а атака Аланира на Академию. В этих горах даже слабые толчки раньше не фиксировали». Ей я могла ответить. Хотя бы то, что у Аланира нет и никогда не было настолько мощного магического оружия, чтобы целую гору испарить. Однако сказала я другое. Если бы атаковал Аланир, то мимо Академии бы не промахнулся. Ирма не усмехнулась. Лишь в больших глазах мелькнул горделивый огонек легкого патриотизма. А Илонессу сам Лоран и осёк. Даже будь так, то точно не при участии элиты. Она оказалась в эпицентре с кучей переломов, выжила лишь благодаря Ниле, которая ее вытащила, и дождалась появления ректора. Нет, Лита как раз точно об ударе не знала. Я глянула на девушку-оборотня. Нила Кингара меня вытащила? Стоит ли поблагодарить? Определенно. Как бы я к ней ни относилась, но именно такие вещи определяют, кто есть кто. Однако в разговор вмешался Вайт. Но если Аланир собили по Академии и промахнулись, то ее побег за оборотнями подальше отсюда сразу становится объяснимым. Друг, твои любовные предпочтения вообще не мое дело, но боюсь, что тут надо подумать и головой, а не своими романтическими местами. Прекрати! Лоран перебил приятеля. Я просто поставил всех в известность, а не спрашивал вашего мнения на этот счет. Нила, что было удивительно, его не отговаривала. Видимо, была в курсе планов. Я же пришла в такое замешательство, что на выходе из столовой придержала Ирму и наплевала на конспирацию. Что за бред? Он тоже головой ударился, что за минуту вдруг решил, что я ему нравлюсь. Балда ты, Лита, с тихим смехом пожурила она, еще и слепая. Это произошло точно не за минуту и задолго до землетрясения. Оно, быть может, только подтолкнуло больше чувств не скрывать. И не такие решения примешь, когда почти теряешь самое важное. Я вынуждена была ей верить, поскольку другие ориентиры не находились. Я самое важное? Тогда делай свой отворот. Я на такую роль не подписывалась. О, а говорила, что готова на все? Она незаметно подмигнула. Хорошо, сделаю. Сегодня ночью выйди к роще, возьму и каплю твоей крови. Замешаю такой отворот, что он при любом взгляде на тебя будет видеть омерзительную жабу. Но отверну от тебя и к себе приворожу только через несколько дней. Иначе может быть подозрительно. Ладно, подожду. Успокоилась я. Оглянулась на наш столик. Розы так и остались на нем. Мне даже в голову не пришло забрать цветы. Лоран, что же, еще и бесов романтик? Ерунда какая-то. Противоречит буквально всему, что я успела о нем узнать. Да ну его к духам. Если Ирме понадобится литр моей крови, то я налью два. Лишь бы этот вопрос вообще больше никогда не поднимался. Меня мало что в жизни пугает. Но тут прямо до мурашек пробрало.